Глава 52. Джиджи, твой муж. «Как по мне, твоя затея с замужеством странная, и я тебя никогда не пойму», — объявляет Мия, глядя, как я ищу по всей нашей гостиной ключи. «Да, странная, но в конечном счете она перестанет казаться тебе странной, и ты осознаешь, что это совершенно логичное решение». Она упрямо качает головой. «Тебе 21. Кто вообще женится в 21? Сейчас же не средневековье». «Я почти уверена, что в средневековье девушек отдавали замуж лет в 12. По сравнению с ними я уже старая дева. Живи мы тогда, моя мать упала бы в обморок от облегчения, и отец побежал бы за нюхательной солью, чтобы привести ее в чувство. Какое счастье! Они наконец-то отправили под венец свою засидевшуюся в девках дочь». Впрочем, я понимаю Мию. Мы молоды, и моим друзьям явно потребуется время, чтобы принять мое решение. Кажется, оно совершенно не смутило только Диану, но ведь ее ничем не смутишь. Она уже вовсю рассуждает о том, как мы будем ходить на двойные свидания с ней и сэром Персивалем. Эти двое почему-то до сих пор вместе, хотя чем больше она о нем рассказывает, тем больше мне кажется, что он пытается ее контролировать. Я от этого не в восторге. «Господи, да где же мои ключи?» — раздражаюсь я. «А, так вот, что ты ищешь. Вот они». Я возмущенно хватаю пропажу. «Ты могла бы мне сэкономить кучу времени. А ты куда? Планы с муженьком?» — издевается Мия. «Нет, в пятницу я получила свои работы по спортивному маркетингу и по психологии». Обе с максимальным баллом, так что мне полагается награда. Я еду в сад с бабочками. Час спустя, оставив машину у входа, я предъявляю карточку и захожу в самое любимое на земле место. Некоторое время я просто гуляю по тропинкам, наслаждаясь влажным ветерком и радужными переливами на крыльях бабочек, порхающих над моей головой. Я поднимаю руку, и мне на палец приземляется голубая морфида. Примечание. Голубая морфида — подсемейство дневных бабочек из семейства нимфолидая. Их размер достигает 150-180 мм. Морфиды обитают в тропической части Амазонки. Конец примечания. Я улыбаюсь. Хоть диснеевской принцессой мне не стать, но даже так ощущения непередаваемые. Я не устаю восхищаться тем, как блестящие крылья бабочек отражают солнечный свет, струящийся сквозь стеклянные стены. «Хорошая у вас жизнь», — говорю я бабочке. «Не надо сдавать экзамены и решать, нужно ли посещать занятия летом, чтобы разгрузить расписание на осень. Летаете себе целый день, играете с друзьями, пьете нектар». Тут мне в голову внезапно приходит мысль, что, может, им совершенно не хочется жить взаперти в этом саду. Может, они предпочли бы большой мир за пределами теплицы, мир, где их ждет столько нового и миллион смертоносных опасностей. Однажды я видела, как Бержерон прямо на лету поймал бабочку и съел ее целиком. «Ты бы предпочла свободу, даже если там тебя могут съесть?» Расстроенно спрашиваю я голубую морфиду. Маленькая девочка неподалеку от меня разражается слезами. Мать окидывает меня хмурым взглядом и, взяв ребенка за руку, торопливо уводит подальше. Ого, судя по всему, теперь уже нельзя вести философские беседы с бабочками в присутствии детей. До чего же люди ограничены? Я бреду дальше и поворачиваю за угол, а там натыкаюсь на папу. Я застываю, раскрыв рот. «Да ладно. Серьезно, что ли? Я не имею права провести это чудесное воскресенье в красивом и приятном месте без напоминания, что мой отец еще не испытывал такого разочарования во мне». Воспоминание сбивает меня с ног, подобно урагану. Оно разрывает сердце, не оставляя ничего, кроме боли. Радость, которую я неизменно ощущаю, находясь в этом саду, меня покидает, и отец, должно быть, замечает это, потому что тоже расстроенно хмурится. Он подходит ближе. «Привет. Как ты узнал, что я здесь?» — спрашиваю я вместо приветствия. «Твой муж сказал». Я в ответ изгибаю бровь. «Вот это да!» «Что? Ты правда произнес слова «твой муж» и даже не вздрогнул? Да, к слову об этом. Папа засовывает руки в карманы. На нем брюки карго и белая футболка, и от меня не укрывается, каким взглядом провожают его женщины вокруг. Папе за 40, но он до сих пор невероятно привлекателен. Не знаю, заметила ли ты, но мы с Райдером теперь ладим. Райдер все твердит мне о том же, настаивает, что они во всем разобрались, и никакого напряжения между ними нет. Да и сам Райдер после победы нашей мужской команды в замороженной четверке стал более расслабленным, не таким напряженным. Поддержка всей команды после того случая со СМИ научила его смирению, а с Кейсом они снова на дружеской ноге. С мамой они вообще практически лучшие друзья, и даже мой брат ничего не имеет против новоиспеченного зятя. Они даже дурацкие прозвища друг другу придумали. Так что если он действительно умудрился наладить отношения с моим отцом, меня это совершенно не удивит. А вот сама я в последнее время упорно стараюсь избегать всего, что связано с папой. Я до сих пор страшно злюсь. Впрочем, «злюсь» — неправильное слово. Я совершенно разбита. «Ты была права», — признает папа. «Он хороший парень». «Знаю. Я принимаю стеребить серебряное обручальное кольцо. Последнее время всегда так делаю, когда нервничаю, и сразу немного расслабляюсь, будто чувствую присутствие Райдера. Дальше мы идем по тропинке вместе, срезаем угол, переходим в ту часть сада, где никого нет». Возле одного из фонтанов стоит кованая скамейка, и отец указывает на нее. «Прости меня», — просто говорит он, когда мы садимся. Он улыбается, искренне, но печально. Я молчу. «Знаю, я облажался. Я плохо отреагировал. Очень плохо», — бормочу я. На самом деле в тот момент много всего произошло. «Я, понятное дело, был шокирован. Совсем не ожидал от вас такого», — бормочет он. «Ты никогда не умела делать сюрпризы. Помнишь, ты планировала для мамы вечеринку-сюрприз и послала ей самой приглашение?» У меня вырывается смешок. «Так это по ошибке». «Да, но я просто о том, что ты нечасто меня удивляешь, и вы поженились ни с того, ни с сего. Конечно, я был потрясен, и думаю, тогда меня разозлило, что ты приняла такое важное решение, даже не посоветовавшись с нами». «Прости», — я пожимаю плечами. «Вообще-то мне просто не нужно было советоваться». «Ты правда так считаешь?» «Да. Что бы вы ни сказали, что бы вы ни посоветовали, ни ты, ни мама, ни Уайт, ни мои друзья, ничто не помешало бы мне выйти за него. Он для меня тот самый, единственный. Я снова принимаюсь крутить обручальное кольцо». «Как я уже говорила, я не надеюсь, что все будет идеально. Уверена, секс однажды станет хуже, чем сейчас». Отец кашляет. «Джи, прости, но ты понимаешь, о чем я. Конфетно-букетный период закончится. Нас поглотят привычки и рутина. И, наверное, раз в пару дней у нас будет возникать желание поубивать друг друга. Но это не важно. Я хочу пройти через все именно с ним. Я его выбрала, как ты выбрал маму». Он кивает, и выражение его лица застаёт меня врасплох. В его глазах не покорность, а согласие, и это уже большое достижение. Я гадаю, неужели он правда принял ситуацию? «Так ты поэтому повел себя как придурок», — уточняю я. «Из-за того, что был зол и шокирован?» «Нет. Сначала я решил, что дело только в этом, но потом осознал, что было еще кое-что». «Твой поступок ранил меня», — хрипло добавляет папа. «Ранил?» — эхом откликаюсь я, и внутри, против воли, поднимается вина. Мне совершенно не нравится мысль, что я причинила ему боль. «Я всегда представлял, как поведу тебя к алтарю. От его признания у меня сжимается сердце. Чёрт, теперь я понимаю, почему мама никогда не может долго на него злиться. Все потому, что он возьмет и скажет что-нибудь этакое». Прямо как сейчас. «Будем реалистами», — продолжает он. «Твой брат никогда не женится. Сердцеед до самой смерти», — соглашаюсь я. «Но я считал, что хоть с тобой у меня есть шанс. Ты никогда не увлекалась тем, что нравится другим девочкам, но я слышал, как однажды вы с мамой говорили о свадебных платьях. Я думал, у тебя оно будет такое белое, пышное. Ты, конечно, была бы красива в любом. Я так ждал, когда увижу тебя невестой, представлял, как веду тебя к алтарю, как мы будем танцевать с тобой на свадьбе. Внезапно папа смотрит на меня с такой надеждой. «Знаю, вы уже заключили брак, но вам стоит все-таки сыграть свадьбу. Твоя тетя Саммер убьет всех на своем пути за право спланировать для тебя торжество. Это уж точно». Я тихо фыркаю. «Тебе придется поговорить об этом с Райдером. Он не каждому расскажет, что ел на ужин. Думаешь, он согласится повторить наши клятвы перед несколькими сотнями человек? Мы с тобой оба знаем, что в списке гостей будет не меньше 500 приглашенных. Что поделать, если у меня есть друзья, подумаешь?» — посмеивается папа, но его лицо тут же принимает серьезное выражение. «И ты ошибаешься на его счет. Думаю, ты удивишься, на что этот мужчина готов ради тебя». Некоторое время мы молчим, а потом я поворачиваюсь и кладу голову ему на плечо. «Прости, что разочаровала тебя», — говорю я. «Ты не разочаровала. Я сам себя разочаровал». Он замолкает. «Я люблю тебя, ты ведь знаешь». «Конечно, я тоже тебя люблю». Мы снова замолкаем. «Меня ввели в зал славы. Знаю. Сама я его не поздравляла, но просила маму передать поздравления, потому что я все-таки не совсем бессердечная. Через неделю в выходные пройдет торжественная церемония, и я буду рад, если вы с мужем придете». Помолчав, я киваю и сжимаю его руку. «Почтем за честь».